«Господин мой принц», — мягко произнес брат Тая, — «иногда слухи могут оказаться правдой». Шэньцзу посмотрел на него. «Могут, но решать проблемы, имея дело с таким могущественным человеком, как Ань Ли, можно разными способами. И в их число не входит дать ему почувствовать, что его прижали спиной к каменной стене или что ему грозит гибель от рук первого министра». «Гибель? Только не от моих рук», — возразил Вэнь Джоу, вернув себе самообладание. «Я всего лишь слуга империи. Только наш славный император, доживет он вечно, решает все». «В таком случае», — произнес принц голосом нежным, как шелк, — «неразумнее ли было поставить славного императора, а может быть и других, в известность о ваших намерениях? Это настолько рискованная игра, министр Вэнь, что и описать невозможно». «Вряд ли это игра, мой господин», — возразил Вэнь Джоу. «Позвольте с вами не согласиться», — ответил принц. Тай подумал, что в нем не осталось ничего, даже отдаленно похожего на праздность или опьянение. Что же это за момент? Что здесь происходит? Он увидел, как принц поставил свою чашку с вином на лакированный столик и прибавил. «Приходится с сожалением сказать. Возникает ощущение, что речь идет о двух людях и власти. Не об империи, не об императоре, да правит он еще 1000 лет». «Я в отчаянии, что слышу это от вас», — пробормотал Джоу. «Уверен в этом», — согласился принц. «Мой отец тоже был в отчаянии». Он сказал это тихо. «Вы говорили об этом с императором?» Джоу снова покраснел. «Вчера утром в саду деревьев Пагод». «Позвольте мне спросить, господин принц», — это вмешался брат Тая. «Мы в недоумении. Прошу вас, просветите нас. Вы говорите, есть способы решить проблемы с Рошанем. Это позволяет предположить, что вы согласны с такой необходимостью, если ваш слуга может позволить себе так выразиться. Первый министр и мы все недостойны, кто трудится с малым успехом, чтобы помочь ему в его тяжелых обязанностях, будут благодарны за руководство. Как правильно противостоять той опасности, которую генерал Ань представляет для Катая и этой династии?» «Сейчас здесь и речи нет о развлечении», — подумал Тай. Принц, наследник Тайцзу, заговорил так же тихо, как Лю. «Дать ему власть и оказать почести. Вызвать его сюда, чтобы одарить еще большими почестями и большей властью. Именно это делали драгоценные наложницы и мой высокочтимый отец. Устраивать для него одно пиршество за другим в Домине или здесь в Мавае, а потом смотреть, как он умрет от сахарной болезни. Он все равно уже умирает». Вэнь Джоу открыл рот, но Шэньцзу поднял ладонь. «А после того, как великий и славный Ань Ли, ко всеобщему горю, уйдет к своим предкам, устроить ему самые пышные похороны, которых удостаивался военный лидер из варваров за всю долгую историю Катая». Он помолчал. Присутствующие в зале не шевелились. «А затем вызвать его старшего сына во дворец, обеспечив те формы и виды роскоши, какие ему больше нравятся. Сделать этого сына старшим офицером дворцовой армии или командиром сотни всадников, или и тем, и другим. И то же самое сделать для младших сыновей. Держать их всех здесь, всю жизнь. Дать им всех женщин в Синане, каких они могут пожелать. Всех коней, на которых они захотят ездить. Дарить особняки, нефриты, загородные дома, бесконечное количество вин и изысканных одежд, каких они никогда не носили. А в это время новые губернаторы возьмут на себя командование армиями и округами на северо-востоке». Шэньцзу посмотрел на Чжоу. «Вот что надо было делать, первый министр Вэнь, если бы вы думали об империи, а не о частной войне между двумя людьми, которые ненавидят и боятся друг друга. А ведь частная война, Вэнь Джоу, может стать чем-то гораздо большим». Молчание. Никто не торопился нарушить его. «Всех женщин?» — спросила Дзянь, приложив руку к груди. «О, боги!» Принц Шэньцзу громко рассмеялся. Тай почувствовал, что снова забывает дышать, и задышал как можно бесшумнее. «Не так все просто, господин принц», — с силой произнес Вэнь Чжоу. «Ведь тот человек, о котором идет речь, как бы он ни был болен, остается неописуемо честолюбивым». «При дворе все непросто», — заметила Дзянь раньше, чем заговорил принц. «Тебе поручено руководить империей, братец. Ань Ли — один из тех, кто обязан расширять и защищать ее. Если вы тратите дни и ночи, кружась друг вокруг друга, подобно боевым петухам с металлическими когтями, что будет с Катаем? А нам остается просто смотреть и заключать пари?» В своем укрытии Тай невольно задал сам себе молчаливый вопрос. «А где место императора во всем этом? Разве не его задача решать такие вопросы для своего народа, под небесами?» Потом ему в голову пришла одна мысль, и он снова затаил дыхание. «Боевые петухи?» — повторил Вэнь Чжоу, высоко подняв голову. Шэньцзу кивнул. «Хорошее сравнение. Тот, кто победит на ринге, будет самым главным. Любой ценой. Министр Вэнь, то бремя, которое возложено на вас, дает большие привилегии. Так было с Циньхаем до вас. Он был, и мы все это знаем, могущественным, опасным человеком. Рошань захотел испытать вас в ваш первый год. Ну, кого это может удивить? Военачальников, подвергающих испытанию силу и волю дворца Дамин? И как, по-вашему, вы среагировали, первый министр моего отца?» Голос Вэнь Чжоу звучал твердо. «Я неоднократно предостерегал высокочтимого императора. Я предупреждал министерство цензуры, казначейство и министров, включая тех, кто отвечает за армию. Я предостерегал мою прекрасную кузину. Если бы вы проявляли хоть малейший интерес к этим делам до сегодняшнего дня, господин принц, я бы и вас предостерег. Вы несправедливы, мой господин. Я со всеми вами говорил о Рошане». «Но он», — возразила Цзянь, мягко улыбаясь, — «также предупреждал нас о тебе. И в какое положение это ставит сына неба, братец?» «Он... Ань Ли говорил с вами обо мне?» «Ты считаешь его глупцом, братец?» «Конечно, нет. Если бы он был глупцом, он бы не представлял опасности». «Это не всегда так», — возразил принц. «Глупость может быть опасной». С каждым мгновением, с каждым словом Тай вынужден был менять свое мнение о том, что он знал о Шэньцзу. «Братец», — сказала Дзянь, — «до недавнего времени казалось, что каждый из вас опасен для другого, но не для империи. Но если Катаю грозит опасность из-за того, что два человека ненавидят друг друга...» Она не закончила свою мысль. «Вы арестовали двух его советников этой весной за консультацию у астрологов». Принц не нахмурился, не сдвинул брови, говоря это. Брат Тая быстро вмешался. «Расследование установило, что это правда, господин принц». «Установило ли также расследование, что это так уж важно?» — столь же быстро ответил принц. «Или это была просто провокация? Скажите мне, советник первого министра». Чжоу поднял руку почти незаметным жестом, чтобы не дать Лю ответить. Затем поклонился принцу, Дзянь, и с достоинством произнес. «Возможно, я ошибся. Ни один слуга императора не должен считать себя непогрешимым. Я желаю лишь служить Катаю и трону, насколько хватит моих способностей. Я готов выслушать любые советы». «Хорошо», — сказал Дзянь. «Действительно хорошо», — согласился Шэньцзу. «И, конечно, больше ничего не нужно говорить об этом в прекрасный вечер в Мавае. Но прежде чем мы начнем развлекаться... Скажите мне, первый министр, где я могу найти одного из ваших стражников? Его зовут Фэн, как мне сказали». «Что?» — спросил Чжоу. «Уважаемый принц спрашивает о слуге из моего дома?» «Да, — дружелюбно подтвердил принц. Он снова взял свою чашку и протянул слуге, чтобы тот наполнил ее. «Я послал своих людей в вашу усадьбу, чтобы привести его в домин, но, по-видимому, он покинул Синань. А где может быть этот парень?» Тай снова инстинктивно посмотрел на брата. Лицо Лю было озадаченным. О чем бы ни шла речь, он этого не знал. Вэньчжоу снова спросил. «Мой стражник? Вы хотите поговорить с одним из моих стражников?» «Я так и сказал», — тихо ответил принц. «Я также сказал, что он, очевидно, исчез». «Вовсе нет», — возразил первый министр. «Я отослал его к моей семье. Моим родителям в эти неспокойные времена грозит большая опасность. Я подумал, что им следует иметь опытного телохранителя, чтобы управлять домашними слугами». «Неспокойные времена», — повторил принц. «Значит, он сейчас там?» «Все еще в пути. Он выехал всего несколько дней назад». «Собственно говоря, он здесь, в Мавае», — возразила Цзянь. Голос ее был мягким. Все присутствующие повернулись к ней. «Возможно, я должна была информировать вас обоих, брат, господин принц. Я приказала проследить за этим человеком и вернуть его обратно, после того, как были получены определенные сведения». «Ты знала, что он уехал?» — лицо принца выражало восхищение. «Следовало ожидать, что он уедет». «Ты остановила моего человека в дороге?» — голос Джоу звучал странно. «Высокочтимая госпожа, прошу вас, каких сведений?» — это спросил Лю. Тай не знал, смешит ли его замешательство брата или вызывает жалость. Лю терпеть не мог, еще больше, чем Тай, когда не понимал, что происходит. Где угодно, когда угодно. «Мы получили предупреждение», — сказала Цзянь по-прежнему мягко, «что этот человек, возможно, совершил перед отъездом убийство. Дорогой братец, все это, конечно, новость для тебя». Конечно, это не так. Тай напомнил себе, он участвует в танце, а музыка ему незнакома. «Конечно, это новость», — воскликнул первый министр. «Убийство? Кто предположил такую вещь?» «Стражники Золотой Птицы представили отчет о том, что, по их словам, произошло несколько ночей назад. Им сообщили, что может иметь место акт насилия, и несколько стражников оказались в нужном месте, когда это случилось. Они не произвели арест, пожелав сначала получить указания дворца. Ты поймешь, почему они так поступили. Убийцей был твой стражник». «Я потрясен. Кто сообщил им об этом ужасном происшествии?» Тай отметил, что первый министр не спросил, кого убили. При данных обстоятельствах самообладание Чжоу было поразительным. «Аристократическое воспитание действительно сказывается», — подумал Тай. «Семьи Вэнь на юге не принадлежали к самым состоятельным семьям этой династии, но они имели очень древнее происхождение. Разумеется, именно поэтому Цзянь стала женой одного из малозначительных принцев до того, как поднялась еще выше». «Кто нам сообщил? Собственно говоря, это сделал Рошань», — ответил принц Шиньцзу. «Какого же человека он, предположительно, убил?» — задал вопрос Лю. «Мелкого гражданского чиновника», — ответил принц. «Мне сказали, что прежде тот частенько выпивал в компании вашего собственного брата. Его звали Синь. Синь Лунь, как мне сказали». «И вы говорите, что Ань Ли сообщил стражникам Золотой Птицы, что это может произойти?» Лю с трудом подбирал слова. «Ну», — произнесла Цзянь с сожалением в голосе, «этот человек, господин Синь, по-видимому, опасался, что ему грозит опасность после того, как определенные новости пришли в домин с запада. Он написал Рошаню и попросил защиты». Тай наблюдал за первым министром. В этот момент Джоу производил большое впечатление. Он ничем не выдавал своего волнения, которое должно было быть очень большим. «И губернатор Ань», — произнес Лю, — «предупредил стражников Золотой Птицы, как и следовало. Увы, они прибыли слишком поздно и не смогли предотвратить убийство. Все сложилось неудачно», — сказал Цянь. «Крайне неудачно», — пробормотал первый министр. «Могу себе представить, как тебя огорчает, братец, что ты отправил такого склонного к насилию человека охранять твоих дорогих родителей. Моих дядю и тетю, да хранят их духи», — воскликнул Цзянь. «Конечно, мы узнаем больше, когда этого Фэна допросят». «Этого еще не произошло?» Голос Вэньчжоу был слегка напряженным. Тай вдруг почувствовал, что получает удовольствие от происходящего. Впрочем, долго это не продлилось. «Мы ждали господина Шэньтая», — небрежно произнесла Цзянь, «чтобы узнать, что он может прибавить к этой истории. Я уже разговаривала с ним сама». «Вы говорили с моим братом?» — спросил Лю. «Говорила, поскольку все это, видимо, связано с ним». Цзянь посмотрела на двоюродного брата, и она не улыбалась. «Мне нравится господин Шэньтай. Я решила, что ему следует дать возможность послушать, прежде чем говорить самому». Именно Лю догадался. Он посмотрел на два экрана, переводя взгляд с одного на другой. Его лицо оставалось непроницаемым. Почти. Если хорошо его знаешь, можно было кое-что заметить. Цзянь бросил взгляд, словно случайно, туда, где прятался Тай. Тай подумал, что более ясного сигнала присоединиться к танцу он не получит. Он встал, расправил одежду, затем обошел экран, задев богатое сандаловое дерево стены, и вышел под взгляды присутствующих. Он полагал, что драгоценную наложницу может порадовать такая степень изумления. И его она не радовала. Он понятия не имел, каких поступков от него ждут. Поклонился наследнику, Цзянь, но не первому министру и не старшему брату. Конечно, полагалось поклониться им обоим. Ему удалось послать быструю улыбку Сыма Цяню, поэт ухмылялся, явно в восторге от этого театра. Тай прочистил горло. Все высокопоставленные придворные, заполнявшие комнату, смотрели на него. «Благодарю вас, высокочтимая госпожа», — произнес он. «Признаюсь, мне было неприятно прятаться, но ваш слуга уступает превосходству вашей мудрости». Она рассмеялась. «О, боги! Вы говорите так, будто я древняя старуха. Превосходство мудрости? Я просто хотела увидеть их лица, когда вы выйдете оттуда». Что было неправдой, и он это знал. Все они знали это. Но именно так Цзянь танцевала свой танец при дворе, понимал Тай. И так заставляла танцевать других. Это скрывалось под шелком и духами. Не обязательно было долго общаться с ней, чтобы это понять. Теперь, когда он оказался среди них, то, что он и она одеты в похожие цвета, бросалось в глаза. Тай гадал, намеренно ли это сделано. Конечно, намеренно. «Ты раньше уже принял решение», — напомнил он себе. «Если не можешь соткать из хитрых намерений известный рисунок, придется поступать иначе. Другого выхода нет, правда? Или ты марионетка, или щепка в разливе реки, или хоть как-то управляешь тем, что происходит». И он мог сделать это здесь только одним способом. Он повернулся к Вэньчжоу. «Как вы узнали, что я у Куала Нора?» Ему следовало говорить учтивыми фразами, предварительно поклониться и почтительно поздороваться. И в любом случае совсем не следовало задавать этот вопрос. Джоу мрачно посмотрел на него и ничего не ответил. «Второй брат», — произнес Лю чуточку громче, чем следовало, — «добро пожаловать снова к нам. Ты оказал большую честь нашей семье». Лю поклонился и непростым минимальным учтивым поклоном. «Здесь нет иного пути вперед, кроме прямого», — подумал Тай. «А ты опозорил память о нашем отце, старший брат. Ты никогда не думал о том, Как бы он отнесся к тому, что Ли Мэй отправили на север, к варварам? «А, ну, конечно», — произнес принц Шиньцзу. «Я и забыл, что наша самая новая принцесса из этой семьи. Как интересно». Сомнительно, что принц об этом забыл. Люни ответил брату. Впрочем, это могло подождать. Тай снова повернулся к Джоу. «Вы не ответили, первый министр». Здесь он мог говорить только прямо. Или смириться с ролью щепки на стремнине. «Я не знаю», — холодно произнес Вэнь Чжоу. «Никакого протокола, ни одной династии, которая обязывала бы первого министра отвечать на заданный таким образом вопрос. Возможно, за него положено наказание палками».